спрашивает, вроде как строгим голосом, а сама довольная улыбается. «Погулять, наверное, вышел, первое, что сказал за утро вразумительного». Смех мне в ответ. «Хлебни кофейку, может полегчает. Мы во сколько вчера легли?» Уточняет она. «Я в 4, на автомате отвечаю». Опять, эта благодарная улыбка. Сидит красивая напротив меня, в глазах радости еще что-то, не пойму что. Вроде, как раз обдумывает, оплату я взял, и она не почувствовала или осталась должна. Явно себя проверяла на предмет проникновений, но что-то такое в ее взгляде. А вот скажи мне, Андрюша, как бы через силу выталкивает она слова из себя, а как так получилось? Пауза, что я опять встала, тупит глазки в пол, девственницы. Охренеть, точно проверяла и проверка, явно ей не очень понравилось. Нет, как раз видно понравилось, что не тронул, но не до такой же степени. И что отвечать, что вода целебная. Целка восстановилась, с ума сойти, точно переборщил. Вглядываюсь в ее лицо, свежее сказал бы, даже юное. Губки и без помады красные, почти бордовые от налившейся крови. Белки глаз чистые и волосы, все такие же черные, но то была краска, а тут, словно помолодели и шелковистее стали, как в мультике про Простоквашино. И кожа рук, какие-то наросты маленькие были, родинки, а тут абсолютно чистые. Во, дал. И что теперь? То-то меня ночью на поесть пробило, все конфеты схавал под бутылку воды, да и сейчас есть хочу. Молчу, кофе хлебаю и не колюсь. Взгляд милых, прекрасных глаз, благодарная улыбка, чмок в лобик, и это, сакральное. Спасибо, милый. Таю. Я таю. Двери межкоридорные на засов закрыты, уточняет она. Я киваю, не могу отогнать это наваждение, прострация. Какой силы женщина. Я, наверное, себе никогда не прощу, что отказался сегодня ночью обладать этим сокровищем. И я, как мужик уже в годах понимаю, настоящее сокровище кому-то достанется, и очень жаль, что не мне. Может, в прошлой жизни я и не смог найти именно такой клад, оттого и был, в личной жизни, как ни крути, несчастен. Я пойду, а ты приберись, не забывай, сегодня и завтра тоже, у нас гости. Взъерошила мои кудри своей легкой ручкой. Гости, шлепнула в мозгах, епошки. И ночевать их в моей квартирке оставить хотят, хотя не факт, может и переиграют. Тут не бухнешь и бабами гостей не обеспечишь. Хотя, кто его знает, какие порядки царят в верхах. Но прибраться стоит, а главное, завтрак не пропустить. Меня еще раз при уходе чмокнули в щеку, улыбнулись, и все, хлопнула дверь, а потом скрежет засова на межкоридорных дверях и ее радостный бодрый голос, уже кого-то распекает. Вторник, школа. Я сонный, неразговорчивый и немного угрюмый. Не злой, нет, просто не выспавшийся. Череда уроков. Ленка что-то щебечет сбоку, отвечаю на автомате. Ближе к обеду Саня отзвонился, они с Карловичем на подъезде. Автобус гонит с гостями, кстати, с водилами, так пока и не познакомился. Все перенесли, после посещения иностранных гостей. Директора не видел, но, судя по тому, как носится по школе завхоз и новый завуч, распекает, мною заряженная женщина, подчиненных по полной. Так что, лучше пока под горячую руку не попадать. Народ приодели, заставили девочек нарядиться, в честь гостей, в белые школьные фартуки и бантики на голову накрутить. Сержа к директору вызвали. Пришел, доложился. В переводчике, в помощь нашей англичанке, определили. Серега, в последние дни, плотно на японский присел. Уже что-то начинает получаться. Все-таки техники богини, это что-то, нет, конечно, за пару дней полностью язык, даже такой гений, как Серж, не выучит, но уже запасец слов есть и предложение на чужом языке, почти правильно строит. Меня же, одно радует, пока меня не дергают. От общения с Карловичем и Саней мне уж точно не отвертеться, но думаю, наша встреча состоится без посторонних глаз, а потому, Ждем окончания уроков и спать пойдем, и перекусить бы, не забыть. Вроде запасы колбасы не должны были наши гости и сестренка с волчицами добить. Ленка что-то меня теребит. Приоткрываю один глаз, большая перемена. Сижу за партой, химарю, никого не трогаю. Там столько народу наехало. Телевидение, щебечет юное создание. Наша Наталья Андреевна, такая красавица, лучится вся счастьем, и на фоне ее радости и гости улыбаются. Все довольные такие, а узкоглазые такие смешные, скалятся и все кланяются и кланяются. С Натальи глаз не спускают, прямо в рот ей заглядывают. Народу набежало, малышня, вроде и отгонять нельзя, но и лезут, прямо под камеры. Вроде сказали, что еще урок, а 5 и 6 сегодня не будет, всех по домам разгоняют, потом, через паузу, может, в гости заедешь. Мои предки, на работе, предлагает она. Я уже 2 глаза раскрыл, оценивающе оглядываю щупленькую фигурку. 8 класс, как раз пора от целки избавляться. Стремно, но и обижать соседку по парте не хочется. Но я, реально, не могу, разве что. Я уточню. Ко мне тут приехали, объясняю я. Но они пока заняты наплывом этих гостей. Когда смогут мне время уделить, не ясно. Я перезвоню, когда уточню, и скажу тебе, 2 часа в запасе есть. Ленка только радостно пожимает мою ладонь, положив сверху свою ладошку, на мою. Радостная, красивая, но какая же она еще юная. Занятия по футболу тоже отменены. Вечером Серж устроит 2-сторонку, но это ближе к ужину. Обговорено все. Играем в новой форме и амуниции. Все для показухи, все для гостей. Вот только я на костылях и в этот праздник немного не вписываюсь. Так что, в принципе, можно и к Ленке в гости нагрянуть, а там и покормит. А раз сторонних наблюдателей не будет, можно и пары спустить, которые поднакопились после сегодняшнего ночного общения с директрисой, а вот в каком формате, это можно будет решить и позже. Глава 3. Как и думал, общение с моими опекунами намечено на глубокий вечер, если и вовсе не на завтра. Саня отзвонился. Ты бы это видел, я честно подумывал, что Карлович немного из этих, нетрадиционных. В баню его с бабами не затащишь, жены нет, вдовец. Дети все в Израиле и по заграницам. А тут, вашу директрису увидел и в стойку. В рот заглядывает, с ее лица, глаз не сводит. По возрасту, она ему самое то, но сам факт, я тоже с Владленом под впечатлением, потек, хотя и не припомню уже, чтобы на меня, старого опытного кобеля, так бабы действовали. Ваша директриса тут всех обворожила, епошки, как зомби, за ней ходит, кивают, совсем соглашаются. Пригласили на общий ужин в центральной столике уже заказаны, обещают целенаправленно на интернат, свои тугрики, в качестве шеф-помощи перевести и суммы оговаривают весьма неприличные. От твоего спортзала они в восторге. Бассейн тоже понравился, вот и место для занятий боевыми искусствами оценили высоко, пообещали прислать больше оборудования всякого, именно для занятий боевыми видами спорта. Хочу обрадовать, твоя квартирка не понадобится, во всяком случае, для епошек. Я у Владлена перекантуюсь, босс в гостиницу, хотя хотел он и с тобой пообщаться, да как директрису увидел, а тебе, похоже, и забыл. Слова из Сани льются, как из рога изобилия, не переставая, я даже и не пытаюсь его прервать. Бесполезно, надо мужику высказаться. Ну и сообщение о том, что квартирка в моем распоряжении, радует. Хотя, до вечера все еще может измениться. Но какова Наталья то, перестарался я, тут явно не только целку восстановил, но и на общий фон состояния женщины очень сильно повлиял, что фонит от нее счастьем внутренним. Люди это чувствуют, а мужчины вон и вовсе с ума сходят. Как бы чего ни вышло, хрен знает, чего ждать от этих епошек, да и чинуш, на сегодняшнем празднике жизни хватает, явно и они под очарование нашей железной леди попали, как бы гонений на нее не началось. В общем, с Саней договорились, что встретимся завтра. Предупредил, что после школы пропаду. Мне все равно нет места на этом празднике жизни. Кому захочется, чтобы тебя увековечили на видео, на таком мероприятии, в виде инвалида. Потому, пока не уедут гости, я в интернате не появлюсь, а тут вот пригласили, и главное как, даже обещанного воскресенья не дожидаясь, а может это предоплату готовит. Как и обещала Ленка, занятия в школе отменили, даже раньше. Нагло заказал такси, во двор интерната, понятно, машину не пропустит, но нам туда и не надо, на костылях до калитки внутреннего дворика школы доковылял. Рядом моя маленькая очаровательная спутница, о чем-то мило щебечет. Вот и машина. Понятно, что в интернате гости, но и незамеченными мы не ушли, кому надо, секут за нами не хуже шпиков КГБ. Если, думаю, сестренка в курсе начинаний подруги, то другие, мною озабоченные, уж точно за такую информацию о нашем убытии из школы на такси информаторам и денежку могут подкинуть. Заднее сиденье, удобные костыли устроились сбоку, ладошку на коленку девушки, порозовели щечки, взгляд испуганно затравленный. Команда шоферу, до ближайшего торгового центра, ну не с пустыми же руками в гости то, ну и на крайний случай, для чая изделий надо прикупить, может и рискну, хотя нежелательное, если честно, развитие событий. Девушку оставляю в машине, и сумку свою, не тащиться же с ней в магазин. Минут 15 меня нет, благо в центре в полдень народу не сказал бы, что много. От торта отказался, с пяток пирожных Наполеон набрал, по этикетке и согласно дате, свежие, только завезли. Ну и чая на развес взял. Глянул на шампусик, скривился, но бутылочку прихватил и Рафаэлки к ней. На кассе нечаянно пачку к чаю прихватил, упаковка пахнет, что те жевательные резинки. Вот-вот, как раз то, для нежного жевания и прихватил. Не сегодня, так потом точно понадобится, ну не могу же я жить, как евнух. В машине все, как и при моем убытии в магазин, тихо играет музыка, шофер ковыряется в своем телефоне, малая смс-ками с кем-то, как из пулемета, общается. WhatsApp в действии. На пакет в моих руках и внимания не обратила. Ну, все, еще пару минут, и мы на месте. Расплачиваюсь, за ожидание у магазина тоже добавил. Мой ангелочек впереди меня по лестнице поднимается, причем пакетик забрала, мне и своей сумки за глаза. Фигурка шик, школьная форма, как в мои времена подшита, низ платья чуть выше коленок, но вот так, когда по лестнице поднимаешься за такой красоткой, виды открываются, весьма аппетитные. Ключ в замок. Вот это облом. Мама дома. С родителями я еще не знакомился, хотя сестренка весьма точно маманю Ленки описала. Среднего росточка. Милая личика, такая же брюнетка, как и ее дочь. Глазки черненькие, фигурка класс, грудь высокая, причем стоячая. Выскочила на звук открывающейся двери, в едва запахнутом халатике, а потом, ой, у нас гости, и шмык обратно на кухню, но то, что надо, я успел засечь. Тройка явно и стоечкой, бюзика и в помине нет. С кухни пахнет вкусно, но явно не выпечкой. Ленка тоже удивлена и малость раздосадована. «Мама, это Андрей, я про него тебе рассказывала», — говорит Ленка. «Это я поняла, донеслось из кухни, а чего так рано? Так у нас, в связи с приездом иностранной делегации, в школе уроки отменили и всех местных детей по домам отправили, а вот интернатовские на запланированные мероприятия привлекаются. Там, для японцев, даже концерт готовит. А твой друг, как поняла, музыку не любит. Да вы раздевайтесь и проходите. Я в командировку уезжаю. Хабаровск, отчет в налоговую инспекцию срочно затребовал. На машине повезут. Вот сейчас обед вам доготовлю и пулей лечу на завод. Еще срочные документы забрать. Попутно, попросили. Раз, голова в дверном проеме появилась. Да ты не стесняйся, Андрей, проходи. Сейчас обедать будете, но без меня. А что в пакете? И тут я словил шок, мало того, что шампусик там, так на автомате и пачку изделий под номером 1, в пакет на кассе закинул. Чё сейчас будет? Да это Андрея пакет, быстро протянула Ленка мне черное целлофановое недоразумение, ему просто тяжело нести, ведь еще и сумка, вот помогала. Маманя уйдет, зацелую умницу. Понятно, усмехнулась маманя. Умная женщина, не понять про джентльменский набор она не могла, по очертаниям, не рассмотреть форму бутыля очень сложно. Ну что ты гостя продолжаешь в коридоре у дверей держать? Приглашай в зал, а сама марш переодеваться. И взгляд на меня такой испытывающий, пакетик у двери можешь оставить. Пауза и, Андрюша, чё ёрт, явно дали понять, что кастрируют за дочку. Вот облом, так облом, и точняк, выпроводит меня из дома, как только машина за мамой Ленки приедет, под предлогом, что помогут доехать инвалиду до интерната. Жаль, реально жаль. Переодеваться из-за меня мама не пошла, запахнулась в халат поглубже, что-то воркует на кухне, любимому мужу и детям вкусняшки готовит. В зал не пошел, чё я там не видел. Заглянул на кухню, дождался, увидели. Ухмылка на лице. Ну, заходи, гость уважаемый. Девчонки много о тебе судачили, в особенности, сестренка твоя названная. Мда, окинули меня взглядом. Золота много, а в душе, надеюсь, тоже золото. Шутка так себе. Не, бриллиант чистой воды. Можно я присяду, без костылей трудно на ногах стоять. Чистейшую правду говорю. Конечно, извини, что сразу не предложила. Чаю не предлагаю, сейчас обедать будете, а я побегу. Увы, дела. Взгляд на меня задумчивый. Надеюсь, я не разочаруюсь в тебе, Андрюша. Дача у меня умная, но и глупенькая, в какой-то степени, возраст. В предыдущую школу, в последний год не хотела ходить, не очень сложилось, да и тут не все просто было поначалу. А с твоим появлением, просто летит навстречу знаниям. И новые подружки ее мне очень понравились, особенно твоя сестра. Дополняют они друг друга. Сижу, смотрю на маманю Ленки и думаю... Вот же что-то в этой жизни за сына, мне все чаще и чаще умнейшие женщины на каждом шагу попадаются. Красивые, умные, возможно даже верные, своим мужьям. Да, в прошлом, это у меня больная тема была. Не я бросал женщин, а они меня. Слушаю, а сам на автомате диагност кинул, на верхнюю часть шикарного тела. Что говорить, после сегодняшней ночи женские груди, чувствую... Мне по ночам будут сниться и мешать спать. Не понял, пятно. Простите, нас не представили, напоминаю я. Тетя Аня, можно просто, Анна Сергеевна. Хоть так, хоть так. Мило улыбнулась женщина. Что-то не так, что-то не то, за подружек и сестру сказала. Нет, покачал я головой, простите, оглядываюсь, вроде Ленка пока не появилась. Она душ принимает, подсказала мама Лены. Привыкла после школы всегда водные процедуры принимать, еще минут 5, минимум, так, что не так. Простите, если мой вопрос покажется странным, говорю я, а сам думаю, может стоит Ленке вначале рассказать и посоветоваться, хотя ее уж точно мне беспокоить совсем не хочется, а вот ее мама, явно не паникерша. Ну, чего замолчал? Она стоит, повернувшись ко мне, в полоборота. Симпотная дама, слов нет. Вот же мне везет за последние сутки, хотя и до логического завершения, пока, это везение так и не дошло. Ваша левая грудь. Вздымаются брови на лице красавицы. А что с ней не так? Изумленно спрашивает она. Всего явно ожидала, но не такой наглости. Пятно, темное. Или воспаление, или чего похуже, возможно легкое, а может быть грудь. «Вам бы провериться», смотрю в ее, наливающиеся тревогой, глаза, молчит удивленная, похоже. «Пятно значит», кивает головой, «откуда такие познания?» Строго спрашивает меня. «Просто увидел. Дар, после аварии проснулся, но не всегда срабатывает, честно смотря ей в глаза, вру я». Закусила губку, Смотрит на меня задумчиво, думает. Проверюсь. Наконец ответила. Взгляд потеплел. Если подтвердится, решился я. А лечение ничего не даст. Или много затребует, обращайтесь. Нетрадиционная медицина. Вот только тактильные контакты, их с моими руками, никак не избежать. Но провериться надо, обязательно, может только начальная стадия. Да, страшное слово не сказано, но мысль выражена точно. Настроение у мамы пропало, но вот как только Ленка залетела на кухню, то она повела себя с нами так, как будто ничего и не произошло. Я же говорил, умнейшая женщина. Везет мне на них в последнее время, может это мне компенсация за неудачи прошлого. Борщиц пошел на ура, Ленка за хозяйку. Мама уже собирается на выход, одевается в коридоре. Ленку позвала, наставление выдает. Шушукаются, только и слышно Ленкина возмущенная. Ну, мама. Явно Ленку песочит и настропаляют, чтобы, случайно, девственность не потеряла. Я хоть и не настоящий, пока, интернатовский воспитанник, так сказать, не сторожил, помнить должен, что такое домашнее воспитание, но ведь с кем поведешься, от того и наберешься. Вот и боится мама, что Ленка, чтобы меня к себе привязать, сделает какую-нибудь глупость. Так думают многие малолетние дурочки, которые легко расстаются с детством, а для этого то и надо, безропотно ножки раздвинуть. Да и интернет нам всем в уши жужжит, что найти в школе среди десятиклассниц целку сложнее, чем воду на Луне. И все доводы родителей по боку, а тут такой неотразимый мачо, на костылях. Мама должна до выходных вернуться, но заранее, на воскресенье отпросил с собой девушку погулять. Про кино на ночной сеанс заикнулся, сказал, что с транспортом все сам решу, ну и про финансы. На что нам погулять и покатать понравившуюся даму я найду, не обеднею. Но видно обо мне кое-кто не смог удержать при себе инфу, да и многое понятно, ремонтирую помещение в интернате. В спор ввязался на деньги и футбол к этому притянул, квартирку обустроил в общаге интерната. Денег много, разрешение получено, вот только, когда прощались. Спасибо за предупреждение и предложение. Кивнула тетя Аня, только и ты меня не разочаруй. Взглядом показывает на мой черный пакет у моих костылей и на девочку свою, взгляд переносит. Вот же, доля родительская, пропесочила ребенка своего, но и понимает, что выгони меня сейчас, устрой скандал, так и в подворотне или на берегу речки может произойти неизбежное. Возраст и нравы современного мира. Вздыхаю, ну не везет. Не беспокойтесь, улыбаюсь, как можно открыто, у нас еще вся жизнь впереди, успеется. Дело не хитрое, а сейчас главное, чувство. Мама кивает мне в ответ и улыбается. Ну, все, доча, сестренку забрать не забудь, папе я отзвонюсь, чтобы не задерживался, и пальчиком нам так грозит, не хулиганьте мне тут. Все, за порог, а я только и делаю, что смотрю на так и не понадобившееся основное содержание джентльменского набора, благо пирожные и конфеты пошли отлично, даже мама от них не отказалась, попив в итоге с нами чаю, пока я добивал вторую тарелку полную борща. И чем теперь займемся? Искусительница переоделась после душа, халатик, на мамин похожий, расцеловать ведь обещал, а сам. Пошли, послушаю, как ты на гитаре играешь и главное поешь, и притягиваю за талию к себе юное тельце, шумно чмокаю в щечку, а там посмотрим, может еще чего-нибудь, такого, придумаем. Глава вторая. Вечер удался на славу, как-то по-семейному посидели. Ленка, через пару часиков нашего рандеву, из детского сада привела малую. Ближе к 7 вечера с работы пришел отец девочки, видно торопился, предупрежденный женой, что у них в гостях ухажер дочери появился, причем интернатовский. Но, реально, хорошо посидели. После ухода мамы Ленки, слушал концерт, исполняемый хозяйкой под гитарный аккомпанемент. С удивлением узнал, что девчонка сама пытается слова на музыку положить. Пару таких песен исполнила. Стихи, правда, не ее, а вот музыка. Интересно вышло. Ошарашило, что и стихи сама пишет, вот только для песен они не очень. Говорит, что обычное девчачье сопение в них, и слезы неразделенной любви. Ну, раз любви, тогда потом послушаем. Дал волю рукам, позажимались малость, но, как и обещал маме Ане, дальше поцелуйчика в щечку у нас не зашло, отчего Ленка явно злилась. Ох, чую, без наставлений моей сестренки и ее волчиц тут явно не обошлось. Но я не в обиде, сам душой отдохнул, до самой ночи просидел в гостях, и ведь не гнали, даже в карты поиграть успели, на троих в дурачка. Пока мелкая донимала папаню, я ему умудрился пару раз даже погоны навесить. Хорошо, что на интерес не играли, а то бы он у меня точно под столом кукарекал, а так, понятно, в кого Ленка росточком вышла. Невысокий у нее отец, так, где-то под 1,70 м, наверное, даже сейчас он мельче меня теперешнего, правда, в плечах, что тот медведь. Помнится, моя подруга стращала меня моим битым задом, за попытку ее напоить, теперь верю, в легкую такую экзекуцию проведет мой потенциальный тещенок, в смысле, возможный будущий тесть, но это я так, чисто виртуально. Весело провел этот вечер, да и сам день. Если в школе было скучно и спать сильно хотелось, то в гостях я просто отгородился от всех своих проблем, окунувшись в ощущение домашнего счастья. Правда, это счастье, оказывается, весьма зыбкое. И это, как я понял, очень может быть серьезным, ну, это заболевание. Ленка мне такси вызывает по городскому номеру. Малую уже уложили спать, а мы с Дмитрием Ивановичем одни в зале расположились, сидим в креслах и мой шампусик из бокалов попиваем. Я не уверен, честно отвечаю я. Его жена, видно, поделилась с любимым тем, что я ей высказал насчет пятна в районе ее груди. Опыта мне, как понятно, не хватает, не сталкивался с таким никогда, но проверить бы не помешало. Папаня у Ленки, мировой мужик, прост в общении, умен, легко сходится с людьми, улыбчив и смешлив, анекдотами разбрасывается, причем, весьма профессионально их рассказывает, совсем, как тот же маменка из аншлага. О предложении полечить, уточняет он, при Ленке таких разговоров не ведем. Беспокоить ее насчет здоровья мамы не хочет ни он, ни я. Я пожимаю плечами. Это в самом крайнем случае, отвечаю я ведь не врач, но способностями кое-какими обладаю. Боюсь, если честно, напортачить, да и способ моего лечения, мягко говоря, весьма экстравагантен. Тактильный массаж, причем, в водной среде. Удивление и непонимание на лице дяди Димы. Бассейн. Ванна, причем большая, а лучше джакузи. При этом, на пациентке из вещей только сережки, и то не всегда. Золото блокирует мое воздействие на организм пациентки. Помолчали. Мой собеседник переваривает в своей голове весьма экстравагантную инфу. И как результаты воздействия, снова повторяю движение плечами. Пока еще никто не жаловался. При незначительном воздействии хватило и простого массажа, но неглиже у пациенток было полное. Хмык, со стороны папани Ленки. Однако, и тут в дверях комнаты появилась Ленка. Такси будет через пару минут. Утро, завтрак, и снова показуха в рамках учебного заведения. Хотя, впрочем, показуха в школе и в армии, в целом, не очень-то и отличается друг от друга. Только... В качестве экспонатов в армии, молодые оболтусы в одинаковой зелено-пятнистой форме, а в школе еще и рюшки и бантики в косичках у девочек, причем, всех возрастов, и прилизанные, в одинаковых ученических сюртуках, мальчики, опять же от мала до велика. У нашей Натальи не забалуешь, уроки ведут тоже нарядно одетые учителя, и все в помещениях и на улице вычищено по-праздничному. Даже кустики на школьном дворике пострижены. Сегодня народа еще больше набежало, даже телевизионщики присутствуют. Всюду снуют туда-сюда представители прессы. Школьная программа сокращена до минимума. Всего 2 урока и все, потом праздничные мероприятия, но на них я и сегодня не собираюсь присутствовать и, тем более, участвовать. Вчера вечером не успел добраться до своей комнаты, как тут же появился Серж, весь на нервах, испуганный. Доложил, что тренировка прошла спокойно. Устроили, как я и говорил, двусторонку. Все выглядели более, чем достойно в новой форме. Смутило то, что присутствовали операторы с телевизионными камерами, долго снимали, потом, как у тренера, у него даже интервью брали. Вот и перенервничал мой зам. Всякие вопросы задавали, причем, весьма заковыристые. Серега, простая душа, и выложил журналюгам, что он всего лишь заместитель местного тренера, что весь ремонт в спортзале и других помещениях интерната проведен на средства этого тренера, и что денег, от тех же чинуш районного и краевого уровня, нет и в помине. Удивлен я, если честно, что наша администрация не сработала на опережение, могли бы сориентироваться и провести ликбез с потенциальными давателями интервью, но, думаю, и так этот скользкий материал далеко в массы не пойдет, вырежут, к гадалке не ходи, но сам факт, успокоил Сержа, отметилась перед отбоем и сестренка. В город ее с подругами занесло, но меня проконтролировать не забыла. Как в гости сходил, ехидство в голосе так и сквозило, уж больно твоя подружка желала именно сегодня тебя к себе домой затащить. Пауза. Недавно месячные были, смеется, незалетный период, уточняет она, видно, принимая меня за полного лоха в женских вопросах. Ты смотри, какие у моей почти родственницы есть данные на подругу. Хотя, вот уверен, сами и провели разъяснительную работу с чаровницей. Понятно, чего там так рьяно она переписывалась в такси по WhatsApp, а главное, с кем. Но облом. Мама была дома, и весь план девчонок покатился в тартарары. Неувязочка вышла, а то ты не в курсе. Смеюсь я в ответ. Уже, небось, доложили со всеми подробностями. Молчание на том конце связи. Если бы докладывали, то тебя бы об этом точно не спрашивала, как-то уж больно зло отвечает сестренка. Чувствую, что настроение у нее испортилось, что у нас с епошками. Интересуюсь я, заодно меняя тему разговора. А что им сделается? Шипит Алинка, облизываются на маму Наташу. Она сегодня какая-то особенная была, вся как-то светилась изнутри, то ли счастьем, то ли еще чем, но... Глядя на нее, невозможно было не улыбаться. По моим данным, все у нее хорошо. Японцы договариваются об обмене детьми на каникулах. Типа, мы к ним едем отдыхать, а их дети к нам. Про твой спортзал, вроде как, говорили, обещали прислать какое-то новейшее оборудование для бассейна, причем, в качестве шефской помощи. Их фирма изъявила желание взять шефство над нашим интернатом. Не знаю, как местные чинуши, но твой владлен сказал, что из краевого бюджета на следующий год большие деньги нашей школе и интернату выделит. Стыдно стало за обшарпанные стены, и что ты именно сам делаешь ремонт. Хотя, я в это особо не верю, с нашим-то губернатором. Это вам не Ишеев. Ишеев даже с Путиным ругался, отстаивая большой Уссурийский остров, но этой суке все равно. Отдал китаёзам за ширпотреб русскую землю, гадюка. У меня от удивления даже брови на лоб полезли. Ты где такого наслушалась? Опешил я. Откуда такие данные? Сестренка только хрюкнула в трубку. Да все у нас знают, а тут и владлен твой эту тему зацепил. Столкнулись с ним. Он с каким-то парнем был, вроде, с тем, кто тебя к нам привез. Александром вроде тот представился. Кобели. Что один, что другой, глазками так и шныряли. Меня даже с моими подружками в ресторацию приглашали, но завтра, типа, на сегодня они уже заняты. И, кстати, владлен сказал, что жену себе подыскивает. Врет, наверное. Я же только усмехнулся про себя, встретились два одиночества, но девочка взрослая, пускай сама решает, с кем ей дружить. Так ей тогда и сказал. Еще поболтали о том, о сём, и спать, а утром, что интересно, она так и не пришла меня проведать, видно, чем-то ее наша директриса озадачила, чем-то ответственным, раз даже не удосужилась позвонить. Ленка молчаливая сегодня какая-то, наверняка с подругами из-за меня подцапалась, рассказывать-то о нас и нечего. Вот же, махинаторши. Зато отзвонился сразу после уроков Саня. «Карлович тебя очень видеть хочет». С места в карьер погнал мой хабаровский куратор. «Так, вроде, на сегодня и договаривались встретиться». Удивился я такому наезду. «В том-то и дело, что не втерпешь ему», — смеется Санек. «Он вчера от вашей директрисы ни на шаг не отходил, и при этом, не он один. Косорылых так накачали, что оба в любви вашей училки принялись объясняться, да все по-японски. Хохма полная. Но женщина, стоящая, себя блюдет, всем ручкой помахала и домой срулила. На вашей машине отвезли. Карлович, как она уехала, на стакан присел. Никогда прежде его таким укушенным не видел, но водка хорошая, с утра сегодня, вроде, не болеет. Но о чем-то вчера долго с Натальей Андреевной разговаривали. Причем, я так, краем уха, подслушал. А тебе, вроде как, речь шла, обо мне. Удивился я. Ага. Смеется Саня. Владлен, у него уши длиннее, расслышал пару фраз. Короче, не выдержал я. Тянет кота за хвост. Наш пьяный донжуан предлагал вашей директрисе руку и сердце, ну и, заодно, тебя усыновить. Хорошо, что в тот момент я сидел за партой. Если бы стоял на ногах, то грохнулся бы на пол от таких известий и два моих костыля бы мне не помогли. Но в тот момент я сидел, что, видимо, меня и спасло от неминуемого падения. Что сделать? Изумленно переспросил я. Да не бери в голову. Смеется Саня. Он к тому моменту уже почти на кочерге был. Но, сам понимаешь, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Но, если тебя он раньше знал, то с вашей Натальей Андреевной только заочно был знаком, а тут такие пируэты. И замуж зовет, и уже ребеночка присмотрел. Ржет зараза. А ведь такими вещами, как усыновление, с интернатовскими опасно шутить. Ладно, я почти домашний, семейный, а вот для тех, кто вырос в интернате, это больная тема. Усыновить, значит, но у него же есть дети. Уточняю я, взрослые они у него, да все за границу умотали в поисках лучшей доли. И эту долю им папаша и обеспечивает, отвечает зло Саня. А ты, по сути, сирота. У меня отец родной есть, говорю я, и сам не верю в свои слова, который тебя за всю твою маленькую жизнь ни разу не удосужился увидеть. Припечатал Александр. Да уж. Стыдно-то как за себя прежнего, крыть-то и нечем. Но чего это дядя Кеша так резко ко мне на разговор-то намылился? Не понял я. Пауза. Да я и сам не понял, честно отвечает Саня, но Владлен сказал, Карловичу про тебя что-то ваша директриса втирала. Что-то насчет ее прекрасного настроения, пышущего здоровья и того, что она реально моложе своих лет выглядит. Чего там про Карловича говорить? И мы, реально, с Владленом обсуждали, как вашу Наталью в постель затянуть, хоть разок перепихнуться. Я же только скривился от таких откровений. Чего уж там. У меня давно такие мысли в голове витают, но мне осуществить подобное сложнее, вернее, сложнее в плане морали, а парни то, дяди взрослые, они, по факту, должны трахать все, что шевелится. Увы. Но я для таких аксиом и постулатов еще слишком мал, хотя и хочется не по-детски. Сегодня встретимся, не пропадай. Василий с братом тоже обещались подъехать. Все-таки у Василия теперь свой приход в вашем интернате. Вот на благотворительность и будет с гостей гроши требовать. Все, до вчера. И этот вечер наступил. Для меня, угрюмого и не выспавшегося. После уроков... Тупо закрылся у себя в номере, принял ванну и улегся отсыпаться. Ленка попыталась опять меня затащить в гости, но настроения не было, многое надо было обдумать, да и хотелось просто полениться всласть. А обдумать было что? Отец, то есть, прошлый я. Невероятно звучит, но все-таки, как спастись от неминуемого? Да и стоит ли? А если стоит, то как? Нет, так-то, Чисто технически, выйти на связь с собой прежним легко. Есть у меня в той жизни секретные номера и почта, о которой никто не знает. Но как объяснить самому себе, если послание отправить? И что писать? Я в это время о сыне и не думал. Так как же поступить? Теперь вернемся к Карловичу. Чего он от меня еще хочет? Что ему наплела подвыпившая Наталья Андреевна? Сдала меня, что после моего массажа помолодела. ХМ, вполне возможно. Я с нее никаких обещаний не распространяться насчет моих умений не брал. Возможен вариант. Вполне, хотя и не факт. Но узнаем, чего себя терзать. Заняться нечем. Сижу у компа в своем кабинете. Сладкий чай с лимоном. На тарелке пара бутеров с колбасой и сливочным маслом. Шлындаю по сайтам, вскрыл и свой секретный канал. Пароль мой прошел. Я прежний так его пока и не поменял. Да и зачем? Мнусь в душе, не зная, как поступить. Об аварии и гибели сына мне тогда так и не сказали. Готовили акцию в Сирии. Отправка через 3 месяца, а пока подготовка к акции идет полным ходом. Вот и не дергает меня. По-скотски, конечно, поступили, но я свое начальство понимаю. Но в этом измерении сын, благодаря, опять же, своему родителю, выжил. Теперь вопрос, стоит ли спасать самого родителя. Голова болит от таких вопросов. Отец, будем называть себя прежнего так. Так вот, отец, на данный момент времени, обитает в Москве, вернее, в Подмосковье, на базе, готовит группу, его стараются не отвлекать и по мелочи не беспокоить. Вот и смерть сына решили считать мелочью, хотя уверен, что не рискнули срывать эмоциональный настрой командира основной группы. Еще раз повторюсь, я понимаю решение своего бывшего начальства, как полковник ГРУ, но вот, как сын, 13-летний пацан, увы, нет, эмоции так и разрывают душу. И что теперь? Да просто, кидаем смску. Попытка спасти отца, думаю, зачтется мне в будущем. Теперь я один, с родственниками матери, жены я и так не в ладах. Сестренка общаться со мной никак не желает, да и я сам не горю желанием общаться с теми, кто родственные связи перевел в область денежных отношений, причем, в их самой паскудной ипостаси дележа наследства и сопутствующей этому действу грязи. Остается у меня из близких родственников только отец. Да и не могу я спокойно ждать известия о гибели отца, самого себя, по сути, чтобы там что ни говорил, в том числе, и богиня. Я выжил. В видениях, после аварии, пришли эти цифры и адрес почты. Не знаю, это мой бред, от желания видеть своего настоящего папу или реально связь с тобой, но, если мое послание ты читаешь, значит, чудесам в нашей жизни есть место. Ну, а если нет, так нет. Итак, я Андрей Андреевич Сидорчук, твой сын. После автомобильной аварии, остался калекой. Родственники по линии мамы от меня почти отказались, нахожусь в интернате в городе Комсомольске. Почта для связи, телефон. Если приснившиеся мне данные почты верны, и ты и есть мой отец, то прошу, свяжись со мной. Я по тебе очень скучаю, Андрей. Да, слишком сумбурно и эмоционально получилось, но так даже лучше. Фальшь отец почувствует сразу, ведь он уверен, что данные этой почты, а главное, пароля для связи, кроме него никто не знает. Он ею так еще никогда и не пользовался. Остается только ждать. Ответит. Вряд ли. А вот проверить информацию по своим каналам, насчет меня и произошедшим с его бывшей женой, моей мамой, может легко. Как потом поступит? Хороший вопрос. Как бы я потом поступил, после таких известий? Уверен, прилетит на личную встречу. А потом? Забрать меня к себе. А куда? Он же, то есть, я бывший, перекати поле. Квартира есть, ну и что? Он постоянно в разъездах, командировках, длящихся годами, жены у него нет, семью так и не завел. Друзья, вариант, конечно, но кому надо отвечать за чужого ребенка, тем более, подростка, к тому же, инвалида. Как вариант, осуществить крайний раз выход в поле, а потом перейти на более спокойную работу. Тем более, уже предлагали, только раньше мне этого спокойствия не нужно было. А теперь, тешу себя, конечно, мыслью, что у прежнего меня родительские чувства взыграют, но разум четко отвечает мне теперешнему, принципами меня прежнего. Родился сам, помоги другому, а дальше свободное плавание, во всяком случае, в ближайшие пару лет, отец уж точно не будет себя связывать обязательствами. Завещание и так на сына записано, и квартира, и дача, и машины с гаражом в Москве. Но вот заниматься мной инвалидом отец вряд ли захочет. Увы, но родительские чувства просто так не рождаются на пустом месте. Он ведь реально меня впервые увидит с момента рождения. Да, ситуация. Что-то я уже начал сожалеть об отправленном письме, а то, как бы меня родной отец на опыты в свою контору не отправил, с него станется. А ведь богиня отговаривала меня от подобных шагов. Но что сделано, то сделано. Вот так, разговаривая сам с собой, и дождался приезда Карловича с парочкой охраны, в виде Владлена и Александра. Даже звонка не удосужились сделать. А ведь реально я мог быть, где угодно. На тренировку я сегодня опять забил, там сплошная показуха и съемки. Решили документальный фильм состряпать о жизни в интернате, причем, для широкого зрителя, по России будут крутить. А тут футбольная команда при интернате, красивая форма, стадион с освещением и оградой. Спортзал в процессе ремонта, причем, в его конечной фазе. Бассейн в таком же состоянии. И прочее.